Из-за леса и из-за гор едет дедушка Егор. Сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, внуки на козлятках. Чувилюшка. Жили-были кот, баран и девочка Чувилюшка. Вот кот и баран собрались в лес за дровами и говорят: «Мяу! Чувилюшка, Чувилюшка, не выглядывай в окошко, а то придет баба-яга и утащит тебя за темные леса». Только кот с бараном ушли, баба-яга тут как тут и запела: «Чувилюшка, Чувилюшка, выгляни в окошко, дам я тебе кашки в красненькой чашке». «А не обманешь?» «Да нет, гляди». Чувилюшка выглянула в окошко, баба-яга хвать ее и потащила. Чувилюшка кричит: «За темные леса, за крутые берега!» Вот кот бежит, земля дрожит, баран несется, земля трясется. Отняли Чувилюшку, принесли домой и говорят: «Мяу, Чувилюшка, Чувилюшка, мы сейчас далеко в лес уйдем. Ты не выглядывай в окошко, а то мы тебя не услышим». Только ушли, баба-яга опять тут как тут и поет под окошком: «Чувилюшка, Чувилюшка, выгляни в окошко, дам я тебе кашки в красненькой чашке». «А не обманешь?» «Да нет, взгляни». Чувилюшка выглянула в окошко, баба-яга ее цап-царап и потащила. Чувилюшка кричит: «Баба-яга тащит за темные леса, за крутые берега!» Не услышали кот и баран, не отняли Чувилюшку. Притащила баба-яга Чувилюшку в свою избушку и говорит: «На вот решето, таскай воды в медные тазы, топи мне баню, а не натаскаешь воды, съем». Вот Чувилюшка побежала на речку, решетом воду таскает, а вода из него выливается. Ворона сидит на дубу и говорит: «Девочка, замажь решето илом, девочка, замажь решето илом». Чувилюшка замазала решето илом, натаскала воды, натопила баню и говорит: «Пойдем, бабушка, мыться». Пришла баба-яга в баню, приказывает: «Пари меня!» Вот Чувилюшка парит. «Топила я баньку, парю бабаньку, топила пожарчее, парю побольнее». Напарила, домой привела. «Ой, теперь укачивай меня!» Говорит баба-яга. Стала Чувилюшка укачивать. «Ба, усни, усни, глазок, усни, усни, другой. Не услышь, не услышь, ушко, не услышь, другой». Уснула баба-яга. Вышла Чувилюшка из избушки и плачет. Идет бык, спрашивает: «Что, девочка, плачешь?» «Да как мне не плакать? Утащила меня баба-яга за темные леса, за крутые берега». «Садись на меня, держись за рога!» Чувилюшка села, и бык понес ее домой. Проснулась баба-яга, видит, Чувилюшки нет, и вдогон побежала. Вот догоняет, догоняет! Чувилюшка говорит: «Все равно баба-яга нас догонит!» А бык ей: «Нет, не догонит!» И перескочил гору. Баба-яга к горе прибежала и стала ее когтями скрести, пораскребла, когти сломала и побежала дальше. Вот догоняет, догоняет. Чувилюшка говорит: все равно, баба-яга нас догонит. А бык ей: нет, не догонит. И через лес перескочил. Баба-яга к лесу прибежала, стала деревья зубами грызть. Прогрызла, зубы поломала и побежала дальше. Вот догоняет, догоняет. Чувилюшка опять говорит: все равно, баба-яга нас догонит. А бык ей: нет, не догонит. Прибежали к речке. Бык речку перескочил, а баба-яга тут как тут принялась воду пить. Всю воду в речке выпила и лопнула. Бык привез Чувилюшку домой. Кот и баран встретили, обрадовались, быка накормили, напоили, и стали они все вместе жить-поживать и добра наживать. Ночь пришла, темноту привела. Задремал петушок, запел сверчок. Уж поздно, сынок, ложись на бочок. Баю-бай, засыпай.